Эпилог. В лето от сотворения мира 6577, а от Рождества Христова 1068 сел во граде Киеве великим князем Всеслав Полоцкий, сын Бречеслава, внук Изяслава, правнук Владимира, Русь крестившего. Старшие родичи его, Изяслав, Святослав и Всеволод, что обманом и мерзким клятвопреступлением захватили князя с сынами Романом и Глебом в полон и заточили в поруб на подворье, приставив охрану оружную, потерпели поражение от войск степных, что водил Шарукан Половецкий. После битвы на Альтереке, Лютой Сечи, где многие сотни славных русских воинов сложили головы, погнал люд киевский преступных братьев Ярославичей, а со Всеславом, что божьим промыслом от гибели уберегся, ряд договор заключили на службу верную. Много дивного случилось в тот год. Летал князь-чародей на крылатом волке над Днепром рекой, сёк мечом и стрелами огненными в атаге речных разбойников, что задумали жену его и сына младшего извести по указу Изяслава Ярославича. Мертвых воинов прилюдно к жизни возвращал, терзая тела их железом острым, а после сшивая накрепко шелковыми нитями, как шубы, едва дух вратников тех обратно возвращался. Суд вершил честный и праведный, вызнавая протяжбой обидчиков то, чего и родным да соседям их ведомо не было. Хранил да берег люд городской, как и должно было. Пришли в тот год к Киеву половцы, да не конными и оружными, а на трех лодьях с малым войском. Хворали тяжко отец Шарукана, великий Синьхан, и сын-первенец Сырчан. Прознали колдуны степные об умениях всеславовых мертвых оживлять, да и пришли помощи просить с дарами богатыми. Спас чародей князь родичей хана, и воцарился с той поры мир да лад промеж Русью и степью. Без опаски и беды стали ходить вниз по Днепру лодьи русские, а вверх — половецкие, много добра, серебра, злата да янтаря, камня солнечного, принося и русским, и степным людям. После святого Рождества Христова удумал Всеслав Бречеславич испытания вроде воинских, до сей поры нигде в мире неизвестные. Игры те были названы леднёй, месяц слишком прошел, а про ледню-то уже каждый в землях русских знал, а отряды ледняные появились в Чернигове, Переяславле, Олежье, Искоростене, Новгороде и других городах. И все за наукой в Киев приходили, чтоб умение набраться у отряда волков полоцких в ледне наилучших. Чародейством тайным или по воле да попущению Господнему великой удачей завершались все дела всеславовы, что мирные, что воинские. Встали под руку его и уговоры о том заключили все ярославичи, что на землях русских остались. Людей до города свои не бросив, как Изяслав, беглец трусливый, что к ляхам за подмогой утек, едва поднялся против него люд киевский. Мир настал на землях промеж Двиной рекой и Великой рекой, где доселе новгородцы теснили племя латгалов. Повелел Всеслав, чтобы обид не было в тех краях ни русам, ни латгалам, чьи земли расширились до нема на реки. Поклонились северяне богатыми дарами чародею и порешили старейшинами всеми навеки вечный мир хранить, приняв волю и старшинство великого князя. Стал строиться град Полоцк, что меж Двиной и Полотой, исконная вотчина Всеславова, не по дням, а по часам. Говорил люд с тревогой, что готовится чародей стольный град Киев оставить, да перебраться на земли родные, забрав с собой и воинство свое, и людей мастеровых да торговых, и патриарха всея Руси Иоанна, чтоб не при Киевском, а при Полоцком Софийском соборе укрепился престол Святейшего. Монах отложил диковинное перо из железа откованное на подставку, что держало в специальном защепе лист драгоценной бумаги, за которую щедро платили монастырю торговцы со всех концов света. Закрыл-закрутил крышку с хитрой резьбой на пузырьке с чернилами. Выпрямил спину, вздохнув тяжко, протяжно. Старые раны брали свое, трудно было подолгу сидеть над сводами летописными. Но монах работу делал на совесть, тщательно, и был в том одним из лучших в обители. Отец-настоятель часто ставил его в пример молодым. Инок Серафим никогда не гордился и не зазнавался, грех ведь. А молился и впрямь часто и истово, поклоны отбивая как положено, и посты соблюдал строго. Но все равно, почти каждую ночь, вспоминая ту жуткую осеннюю пору на берегу Почайны, когда легли в песок, что не принадлежал ни земле, ни воде, все его бывшие друзья-ватажники, и мертвецы, и живые еще, во главе с атаманом Щукой. И остался из всех них он один, человек без лица, ночной тать Лютояр, ставший иноком Серафимом после одного из тех чудес, что совершил и продолжал совершать князь-оборотень, князь-чародей Всеслав Полоцкий.